Глава 31. Анна позвонила какому-то своему давнему поклоннику, и тот к 7 часам вечера подогнал к подъезду побитый, но еще пригодный для перемещения в пространстве и заправленный под завязку москвич. Часа два мы с Анной кружили по городу, приближаясь и удаляясь от кладбища. Потом заехали во двор новостройки, где при выключенных огнях под тихую музыку магнитолы пили горячий кофе из термоса и дожидались полуночи. Мы оставили машину на обочине, где она была малозаметна, сливаясь с кустарником в большое темное пятно, и закоулками приблизились к кладбищу. Молочный свет фонарей отражался на мокром, с приклеившимися листьями клёна асфальте, серебрил блестящие, словно покрытые лаком ветви деревьев. Через чугунную ограду Анна перелезла первой, спрыгнула на кучу опавших листьев и сразу же растворилась в темноте. Перед тем, как последовать за ней, я огляделся по сторонам. Яркий фонарь не столько давал света, сколько слепил глаза, и я поднес ладонь к лицу, закрываясь от него. Мне показалось, что за углом дома, стоящего напротив, быстро скрылась фигура человека. «Мало ли кто может здесь ходить», — подумал я, подавляя себе в желание проверить, не следит ли кто за мной из-за угла, и перемахнул через ограждение. Мы ходили среди крестов, надгробных плит, поминальных скамеек и ограждений бесшумно и медленно, как духи, стараясь не делать резких движений и не производить звука. Когда до могилы Локтева осталось не больше 100 метров, я взял Анну за руку, потянул ее вниз, чтобы она присела в плотной тени двух памятников, и шепнул ей: «Когда услышишь шум, возвращайся к машине и гони в милицию». Анна крепко сжала мне руку повыше локтя. В этом была ее немая просьба беречь себя. Мне хотелось добавить ей что-нибудь ласковое и веселое, но в голову лезла лишь какая-то постная банальность, и я поспешил нырнуть в темноту. Низко пригибаясь к земле, я переходил от могилы к могиле, двигаясь параллельно тропинке, ведущей к последнему пристанищу Локтева. Стая ворон вдруг сорвалась с дерева и с частыми хлопками, напоминающими аплодисменты, устремилась в ночное небо. Я подумал, что это мое неосторожное движение спугнуло птиц. Несколько секунд, замерев, сидел под деревом, дожидаясь, когда опять станет тихо. Мне предстояло спуститься с пригорка и обойти еще несколько оград. Кроны деревьев, растущих внизу, мешали мне увидеть могилу Локтева издали. Надо было днем подыскать удобное место, подумал я, силясь рассмотреть проходы между гранитных плит. Дождь пошел сильнее, и подошвы кроссовок стали скользить на влажном грунте. С пригорка я буквально съехал на ногах, наделал много шума и искусал себе губы. Охватил замшелый ствол дерева, прижался к нему и, сдерживая дыхание, долго вслушивался в ночь. Как тут разберешь, то ли дождь звучит по листьям, то ли ветки трещат под ногами людей. Я отнял щеку от ствола, пахнущего прелыми листьями и ресом, и медленно заглянул за дерево. Пробивая черный обвал ночи, на слабом ветру дрожал язычок красноватого пламени. Я прищурился, протер глаза. На могиле Локтева горела свеча. Высокая, фигурная свеча, воткнутая в свежий грунт наверху холма. Единственный носитель живого огня на всем кладбище. Эта свеча словно дразнила и манила меня к себе. Она не могла долго гореть, подумал я. Зажгли ее всего несколько минут назад. Свеча только-только стала оплавляться и отекать. Мне стало жутко. И все же я шагнул к свету. Свеча слепила, и теперь я плохо видел то, что находилось вокруг меня. Мне показалось, что за моей спиной кто-то сдавленно дышит. Обернулся, но ничего не увидел, кроме в своей пляшущей тени. Меня стало раздражать, что я позволил вселиться в себя мистическому страху, резко выпрямился в полный рост, нащупал правой рукой рукоятку пистолета, спрятанного на груди, и стал приближаться к могиле. Деревья расступились, ушли во мрак, и я оказался на освещенном пятачке рядом с могилой, обложенной со всех сторон венками. Огонек свечи затрепетал на ветру, и, словно чувствуя его близкий конец, темнота приблизилась ко мне почти вплотную. Я не мог оторвать глаз от свечи. Я стоял перед могилой, словно оцепеневший. «Это для меня», — подумал я с каким-то странным равнодушием, даже не пытаясь осмотреться по сторонам или кинуться в тень ближайшего надгробия. «Эта свеча зажжена для меня». Среди венков с искусственными пластиковыми цветками, траурных лент со словами соболезнований, хвойных веток, сплетенных в толстую косу, рядом со свечой, словно выросший от тепла огня, стоял на тонком стеклянном столбе черный тюльпан. Ферзь, поставивший мне мат. Порыв ветра ударил по дрожащему пламени, оторвал его от фитиля, раздавливая, замазывая чернотой его слабое тепло и свет. Мрак окутал меня со всех сторон. Исчезли могилы со стеклянным цветком, деревья, надгробия, ограды. Я с опозданием рванул в сторону, судорожно расстегивая пуговицу на куртке, но нарвался на сильный удар по голове и успел почувствовать, как в лицо брызнула едкая ледяная струя. «Чего ж ты так боишься?» — думал я. «Почему присмыкаешься? Ведь у тебя есть все — вечная жизнь, безграничная власть, покровительство самого Творца. Тебе, самой популярной личности на Земле, нельзя себя так вести. В твоих глазах не должно быть страха, лишь снисхождение, понимание и сострадание. Иисус в терновом венке был перед моими глазами, и мне казалось, что он все ниже и ниже склоняет голову перед Пилатом, и его лицо, исполосованное глубокими, как шрамы, морщинами, все больше искажает гримаса боли. Он боялся наместника, боялся пыток. Он боялся смерти, что было самым диким откровением картины. Ни отблеска веры в могущество своего покровителя, ни намека на попытку сохранить человеческое достоинство. Ничего божественного. Могущество, осознание своей уникальности, значимости, своей непревзойденной ценности для человечества. Все блеф, выдумка. Одежка, которую можно на некоторое время напялить на себя и носить до тех пор, пока плетью не пройдутся по твоим ребрам. Боль, которую уже не способно вынести тело человека, легко превратила даже полубога в униженное, жалкое существо. Это оно, легко ранимое, подверженное болезням тело, определяет качество души. Господи, помоги мне быстрее умереть, чтобы не чувствовать этой острой боли в голове, этих мучительных спазмов в желудке, это жжение в легких. Я с трудом приподнял голову, скосил глаза вниз и увидел, что лежу на диване в сумрачной комнате, всю стену которой занимает картина. Правее — ампирный туалетный столик, напольные вазы, французские шторы волнами спадают с полукруглых карнизов. За тонированными оконными стеклами раскачивают мокрыми лапами деревья. Дождь барабанит по подоконнику. «Все это уже было», — подумал я. «Не так давно все это было. Я запрыгнул в окно этой комнаты с дерева. Потом я обыскал туалетный столик и нашел в нем вещи Анны. А дальше нагромождение, хаос событий. Наш с Анной побег, стрельба, приезд в Москву, просмотр дискеты, похороны Локтева. Чем ближе были события, тем более смутно я помнил их. Похороны Локтева и разговор с вдовой едва отпечатались в памяти. За ними полная темнота, в которой на мгновение появлялись могильные кресты, мокрый асфальт в трещинах кленовых листьев, лицо Анны, слабо освещенный светом приборного щитка. Все очень похоже на сон. Я попытался повернуться на бок, но тотчас почувствовал, как обе руки, заведенные за спину, пронзила острая боль. Я вернулся в прежнее положение и несколько минут лежал неподвижно, глядя на Иисуса и приводя в порядок мысли. Дождь полил сильнее, и подоконник стал содрогаться от ударов тяжелых капель. Я почувствовал на лице легкое движение влажного прохладного воздуха. Должно быть, окно было приоткрыто. А может быть, думал я, ничего этого не было. Ни побега, ни стрельбы, ни подружки и секретных писем на экране компьютера. Я запрыгнул в окно, и здесь меня двинули по голове. Странное, неприятное чувство. Потеря ориентации во времени и в пространстве. Когда не можешь точно отличить реальность от бреда, и тяжелые сновидения принимаешь за действительность. В науке, кажется, такое явление называется конфабуляцией. И лечит ее в психиатрических заведениях. Да. Кажется, я снова впал в забытье, а когда открыл глаза, в комнате было совершенно темно. Лишь узкая полоска света из открывшейся настежь двери лежала на паркете. Потом надо мной ослепительно ярко вспыхнула массивная люстра с хрустальными подвесками, и я невольно прикрыл глаза. На меня упала тень, и я увидел рослого, немолодого господина, совершенно лысый, блестящий, как бильярдный шар головой. Морщинистым, но холеным, тщательно выбритым лицом, лишенным какой бы то ни было растительности, даже бровей. Широко расставив ноги, он потягивал сигарету, стряхивая пепел на паркет, и без интереса разглядывал меня. Я узнал его сразу. Анна точно описала его портрет в письме. «Добрый вечер, князь», — не совсем внятно произнес я. По губам лысого скользнула усмешка. Он выпустил дым через ноздри, опустил руку в карман шелковых бежевых брюк и отошел к картине. Его череп заблестел как раз под изображением лица Пилата. «Кажется, «Портрет наместника рисовали с вас», — снова сказал я. На этот раз князь посмотрел на меня с любопытством, с каким посмотрел бы зоолог на говорящего червя. Он кивнул кому-то, кого я не видел, и со стороны дверей ко мне подошли два крепких парня. Рывком подняли и посадили на стул с фигурными ножками из красного дерева. «Если ты сравниваешь меня с Пилатом», — сказал князь, глядя на меня сквозь облачко дыма, — «следовательно, себе ты выбираешь роль Христа?» «Нет, нет», — от безысходности меня потянуло на философию, — «ни его роли, ни его судьбы, ни креста не хочу. Но всякая пара людей, олицетворяющая противоборство добра и зла, чем-то схожа с персонажами этой картины». «Добро, разумеется, олицетворяешь ты». «Безусловно. У вас же на физиономии написано, что вы профессиональный злодей». «Наглец», — устало констатировал князь и, глянув на быка, слабо качнул головой. Удар кулаком сбоку свалил меня на пол. В ухе зазвенело с такой силой, словно в него поместили церковный колокол. Я смирно лежал, дожидаясь продолжения экзекуции, которую заслужил. Но меня подняли и снова усадили на стул. Князь ходил по комнате взад-вперед. Выкурив одну сигарету, он принялся за другую. «Ты напрасно веселишься», — сказал он, хотя мне было вовсе не весело. «И напрасно считаешь себя борцом за справедливость. Ты блоха, которой до поры до времени удавалось ловко прыгать с места на место. Теперь тебя придавили, но ты еще дергаешь лапками». «Так бывает. Но когда тебе отобьют почки, селезенку, переломают суставы пальцев ног и рук, ты переоценишь себя. Поверь мне, это обязательно произойдет». Мне еще звенело в ухе, но я смог расслышать негромкий голос князя. Бык, слева от меня, нервно переступил с ноги на ногу и скрипнул половицей. Ему не терпелось отбить мне почки и переломать кости. «Ты сорвал поставку очередной партии порошка из Душанбе», — продолжал князь. «Убытки не катастрофичны, но ощутимы. Ни твоя жалкая жизнь, ни квартира в Крыму вместе с сараем эти убытки не перекроют. И с этим нам, к сожалению, придется смириться. А тебя, сам понимаешь, ждет безрадостная судьба». Князь остановился, посмотрел на собачьи глаза Иисуса и выпустил в него струйку дыма. «Ты прав, сейчас вы похожи. Он был слабым человеком, потому что зависел от отца. А всякая зависимость есть не свобода». Князь повернулся ко мне, медленно прошелся взглядом по связанным ногам, брюкам, куртке, покрытой бурыми пятнами. «Если бы это мессия мог импровизировать, действовать так, как ему подсказывала фантазия, если бы он мог умно распорядиться деньгами и властью над людьми, которые обладал, то перевернул бы мир и стал бы величайшим мировым правителем». «Да, парни», — князь оглянулся на быков, — «те одобрительно засопели». «Но Иисус был подвластен Богу, а его поступки предопределены, и все закончилось очень печально». «Печально и, в общем-то, банально». «Так и ты, голубчик. Видишь перед собой только красную тряпку и бодаешь ее до исступления. А тряпочка этой помахивает ловкий тореадор, издевается над тобой и готовит пику для красивого и точного удара. Собственно, уже приготовил». «Послушайте», — промотал я, — «мне приснилось или нет, что я был на кладбище ночью?» Князь долго переваривал мой неожиданный вопрос, не зная, как его расценивать. То ли как бред обреченного человека, то ли как желание узнать какую-нибудь тайну. «Тебе удалось запутать нас, когда ты вместо себя затолкал в гроб несчастного охранника», — сказал князь. «Это был ловкий ход. Прими мое восхищение. Мы в самом деле уже были готовы искать порошок в оставшихся трех гробах, но ты наделал слишком много шума, освобождая Анну. К тому же засветился на моем мониторе у въездных ворот. Посторонний человек на моей территории — это нонсенс. Я дал команду выкопать и вскрыть гроб. Тогда-то мне стало ясно, что никакой ошибки или преднамеренной подмены гроба не было, а просто какой-то авантюрист или мент прибыл к нам вместо порошка». Князь снова стал ходить из угла в угол, оставляя за собой сладковатый дымок. Я не мог понять, как он еще не умер от такого безудержного курения. «Тогда я решил тебе подыграть и посадить на тот же крючок, который ты приготовил нам. Мы дали вам с Анной уйти, а позже мои люди засекли вас на похоронах Локтева. А дальше все просто. Ты очень любопытен и самоуверен, коль сунулся в наши дела. И ты не признаешь мистику и суеверия, раз не побоялся лечь в гроб и войти в роль покойника. Я сыграл на этих качествах. Черный тюльпан и горящая свеча тебя не отпугнули, а наоборот привлекли. Ты попался в свой же капкан. Он ничего не сказал про Анну, подумал я. Ждет, когда я сам спрошу. Но если я спрошу, то тем самым выдам, что ничего не знаю о ее судьбе. Князь сверлил меня своими змеиными зеленоватыми глазами. Я почувствовал, он ждет вопроса об Анне. Но если у него есть козырь, он выложит его сам. Какой смысл ему скрывать, что Анна тоже в их руках? Мы молчали. Князь не выдержал первым. «Где баба?» Не вынимая сигареты изо рта, спросил он. «Какая баба?» Его голое лицо исказило судорога. Князь не сразу ответил. «Анна». «А который сейчас час?» «Не прикидывайся кретином!» «Это принципиальный вопрос», — настаивал я. «Четверть восьмого. В таком случае она уже в кабинете у Нефедова». «Кто такой Нефедов?» «Офицер службы безопасности». Князь скрипнул зубами, мотнул головой и сжал кулаки с такой силой, что хрустнули суставы пальцев. Очередной удар в голову снова свалил меня с ног. А следом за ним пошла серия ударов в живот, по почкам и в голову. Я скрючился, как еж, которого столкнули с горки. Быки били меня профессионально, силы не экономили, и я вполне отчетливо понял, что долго не выдержу. «Мне наплевать, если Анна в самом деле пошла в ФСБ», — сказал князь, когда меня снова усадили на стул. В голове у меня гудело, внутренности ныли зубной болью, и я, озабоченный состоянием своего несчастного тела, не совсем хорошо воспринимал слова князя. «Ты понял меня?» — зашипел он, приблизив к моему лицу свои маленькие зеленые глазки. «Она ничего не сможет доказать. Ее домыслы и предположения никто не воспримет всерьез. Но даже если она натравит на нас ментов, то мы сначала сдадим им тебя, как убийцу охранника нашей фирмы. Доказать это, сам понимаешь, очень просто. А потом пусть менты перекопают весь парк. Ни наркотиков, ни тары они не найдут. Гробы утоплены в болоте, порошок поехал по этапу. Все, дружок, все. Мы проверили. Ты не мент и не ГБЭшник. Не знаю, кто ты и зачем все это затеял, но знаю точно, что там, за забором, тебя ждет камера смертников. А здесь плавный переход в состояние трупа под ногами этих парней. Он еще не знает о дискете, подумал я, но тут же прикусил язык. Это последний козырь, на который я еще мог в какой-то степени рассчитывать. Нельзя было сейчас запускать в игру. Вероятнее всего, Анна еще не вышла на Нефедова и, может быть, переоценивая свои возможности, попытается отыскать меня в одиночку. Эта взбалмошная девчонка, любительница приключений, наверняка так и поступит. От нее можно ожидать самых невероятных, непредвиденных поступков. И все же, пока князь не знает о дискете, жизнь Анны в относительной безопасности. «Собственно», — добавил князь более спокойным тоном, — «мне от тебя ничего не надо. Баба твоя пусть бесится и сходит с ума. Она безопасна для нас. Ты преподал нам хороший урок, и мы обязательно его учтем в дальнейшей работе. А теперь мы с тобой расстанемся навеки. Ты умрешь плохо, но этой смерти ты сам заслужил». Он кивнул быкам, и те столкнули меня со стула и поволокли к двери. Мы оказались в знакомом мне дугообразном коридоре. Быки разогнались, и в ушах у меня засвистел ветер. «Сейчас как шарахнут башкой о стену», — подумал я с вялым страхом. Мы миновали сортиры, лестничную площадку, двери комнат и остановились перед железной дверью генераторной. Все вернулось на круги своя. Лязгнула тяжелая ручка, дверь отворилась, и я полетел на каменный пол. «Молись!» — сказал один из быков, прежде чем захлопнуть дверь. «Утром ты подохнешь!» «Ну вот», — разочарованно подумал я, — «я... ничего оригинального. Все как в дешевых исторических романах. Если казнь, то обязательно утром. А ночью, естественно, герой совершает побег». Побег совершить мне не удалось. Я даже не смог освободить связанные за спиной руки, и в перерывах между побоями, которые быки совершали с педантичной регулярностью, лежал без сознания и изредка, разлепляя склеенные кровью губы, произносил матерные слова в свой адрес.